Ага, вот он, сутуловатый старичок с кипой газет под мышкой. Полностью соответствует описанию. Покряхтывая, он сложил кипу за стол, за которым, как на иголках, восседал Сабинин, и, растирая поясницу, прокряхтел. «Дзень добже, пани! Ох, и ноют старые кости!» «Добрый день!» — обрадованно отозвался Сабинин. «Когда здесь получат сегодняшние московские ведомости, не подскажете ли?» Старичок впервые встретился с ним взглядом, глазки у него были острые, как буравчики. «А что пану так любопытно в сегодняшних московских ведомостях?» «Там должно быть объявление насчет места управляющего имением». «Да? Ну, чтобы получить нынешние московские ведомости, пану придется любоваться нашим местечком не менее как целый тигдень». Примечание. Тигдень. Неделя. Все было в полном порядке, напряжение растаяло, старичок, подравнивая стопу газет и уже не глядя на собеседника, тихо распорядился. «Нех пан поднимется на первый этаж». «Пану понятно», — Сабинин кивнул, — «он уже и в эту тонкость вник». Примечание. В польском языке первый этаж именуется партером, а счет начинается со второго. «А на первом этаже пан пусть стучит в 12-й номер. Там пана дожидаются». И он заковылял к двери. Сабинин прямо-таки вскочил из-за шаткого стола, почти взбежал по скрипучей лесенке, без особого труда отыскав 12-й номер, постучал и, дождавшись громкого позволения войти, последовал оному. В тесном номере у стола восседал молодой человек, одетый с нескрываемой претензией на щегольство, довольно, впрочем, напрасный. Костюм, сразу видно, был обязан появлением на свет не самому лучшему портному. Сверкавший в галстучной булавке бриллиант был чересчур велик для настоящего. Да булавка, к тому же, была воткнута прямо в галстучный узел, что считалось дурным тоном. А толстенная золотая цепочка поперек жилета что-то уж чересчур сильно сверкала для настоящего золота. Завидев Сабинина, молодой человек проворно вскочил, причем под пиджаком у него при резком движении явственно обозначился револьвер, и распахнул объятия так, словно они оба были злодейски разлученными при рождении и встретившимися спустя годы родными братьями. «Ну, наконец-то, наконец-то! Знали бы вы, как мы истомились ожиданиями! Опять-таки филеры, жандармы и прочие мерзости российского бытия! Ну, садитесь же, прошу вас, не угодно ли бокал шампанского, контрабанда из Парижа?» Отпив глоток, Сабинин внутренне содрогнулся. Жидкость сия была даже мерзостнее той, которой угощал своих гостей Карандышев, но не показал вида. Однако допить до донышка оказалось свыше его сил, и он, насколько мог непринужденнее, поставил бокал на стол, усмехнулся. «Ну, если вы так истомились, милейший Яков, но для вас просто Яша. Какие к лешему церемонии! Если вы так истомились, милейший Яша, зачем понадобилось весь день таскать меня по этим вашим явкам? А здесь, знаете ли, небезопасно», — с апломбом заявил Яша. «Да-да, у меня самые точные сведения. Вы у нас человек новый во всех смыслах. Вы представления не имеете, как мы тут ходим по лезвию ножа. Народ кругом ненадежен, охранка свирепствует. Ну да ничего, ваше счастье, что попали на меня. Мы, анархисты, способны справиться с любой опасностью». «Простите», — поднял бровь Сабинин. «Анархисты? Но ведь я, как бы поделикатнее выразиться, по другой епархии. Послушайте, но разве свет сошелся клином на этих ваших эздеках?» — воскликнул Яша. Скучнейшая организация, начетчики, буквоеды. Меж тем анархия раскрепощает умного и энергичного человека несказанно.